Галсы. А у Золотой Надежды на этот счет имелись свои капризы. Правда, она довольно уверенно держалась на курсе, но ее носовые обводы были настолько далеки от классических форм, что при свежем ветре она постоянно задирала корму и глубоко зарывалась носом в волну. К тому же она не ходила круче 4 румбов к ветру. Ее сильно заносило в дрейф. Майкл давно раскусил эти ее особенности и умел выжимать из нее такую скорость при небольшом количестве парусов, о которой любой другой, даже при полной парусности, не в состоянии был бы и помышлять. При хорошей погоде Баркентина ходка шла на юг, чуть накренившись на левый борт, сверкая надраенной медяшкой и чисто вымытой тиковой палубой. Ветер мелодично звенел в натянутых шкотах и вантах, словно играя на струнах эоловой арфы. Басовито гудел в тугих полотнищах парусов. Связки канатов и тросов на колках мерно раскачивались в такт медленным кивкам судна. Порою внезапно налетевший шквал еще круче накренял баркентину, и тогда в подветренных шпигатах закипала белоснежная морская пена, словно вылетая из только что откупоренной бутылки игристого вина. Но потом ветер стихал, и мы снова лениво и бесшумно скользили по спокойной глади моря, едва удерживая ход, необходимый для управления судном. Тогда мы пристально вглядывались в покрытое легкими облаками небо, пытаясь отыскать в нем приметы долгожданного ветра, который мучительно долго играл с нами в прятки, но в конце концов, словно сжалившись, опять подхватывал на свои легкие крылья нашу золотую надежду. Все это время я посвятил упражнениям в морской практике, почерпнув многое у черного Майкла. Он был прирожденным моряком. Изучил он теорию кораблевождения, и на свете не было бы лучшего капитана. Но его нетренированный мозг отказывался постигать такие загадки, как среднее, солнечное и истинное время, и их уравнение, поправочный лунный коэффициент и двойные высоты, наклонение магнитной стрелки и креновая девиация, эклиптические координаты и вычисление угловых погрешностей. Практическую сторону своего дела он знал на зубок, а вот математика была для него тем же, что китайская грамота для уличного мальчишки. «Цифры совсем не держатся у меня в голове. Они там точно вода в решете», — сказал он мне однажды, с завистью наблюдая, как я измеряю сектантом полуденную высоту солнца над горизонтом. «Или как монеты в кошельке. И ничем тут не поможешь, потому что я уже пытался много раз. Понимаете ли, в Карибском море, где я знаю каждое течение, каждую отмель, все штучки ветра и волн, там я могу вести судно по одному запаху придонного ила на лоте, как слепой на ощупь находит дорогу до собственного дома. Но пустите меня в открытый океан, и я окажусь беспомощным, словно новорожденный младенец, пока не увижу берега, хотя и умею вычислять скорость судна и поправку на боковой дрейф. С вами другое дело, сэр, поскольку вы по своей природе настоящий ученый». Мне нравился этот человек. Простой, бесхитростный, подлинный дикарь, следующий минутному влечению и отбрасывающий в сторону всякие рассуждения, пока не добьется желаемого, удовлетворяющий свои примитивные инстинкты при помощи грубой силы. Это был великолепный образчик настоящего мужчины с орлиным носом на потемневшем от загара лице, шеей, могучей и мускулистой, как и все его тело, безжалостный, жестокий и, тем не менее, в чем я был глубоко убежден, верный до конца тому, кто сумел добиться его расположения. Он благоговейно относился к моему умению определять нашу точку на карте, безошибочно предсказывать, когда при таком-то ветре на горизонте появится земля, и угадывать название этой земли. Впрочем, Джекобс тоже умел это делать, и Майкл изо всех сил старался дополнить мои теоретические знания своими навыками в судовождении, в чем он имел явное преимущество. о его отношении ко мне как к человеку.